Глава 36. Демид. Меня осенило на следующий день после нашей встречи. Снежная королева влюбилась. Именно так выглядят влюбленные девушки. Смотрят загадочно, улыбаются безо всякой причины, ходят летящей походкой. Поэтому она перестала злиться на меня. У нее появился другой. Я ей теперь совсем не интересен. Я ее даже не раздражаю. Только и проку от меня, что кокосы чистить. А как она взвелась, когда я хотел пойти в ванную? Может, там валяются его трусы? Да нет, всего 2 недели прошло. Даже если она сразу после моего отъезда с ним познакомилась, рано еще для трусов. Если только это не кто-то, кого она знала раньше. Филипп Баранович, неужели это кудрявое чмо успешно подбивает клинья к Снежной Королеве? На следующий день я поехал к офису Ани в обеденный перерыв. В глупой надежде что-нибудь увидеть и понять. На самом деле, в глубине души я надеялся не увидеть ничего. Ну, или, например, лицезреть, как Аня лупит по кудрявой башке этого барана сумкой. Уж не знаю, откуда в моей голове взялась эта картина и при чем тут сумка. Но в сумке был кирпич. Да, у меня богатое воображение. Но я бы и на что-то попроще согласился. Пусть она даже его не лупит, а просто не обращает внимания. Мои надежды не оправдались. Я видел, как они вместе вышли, всю дорогу улыбались друг другу, а потом сели в машину и куда-то укатили. Мерзкое животное, кусок вонючей баранины. Я треснул по рулю, потому что треснуть по бараньей башке не представлялось возможным. Даже если я набью ему рожу, это только разозлит Снежную Королеву. Нет, тут нужны другие методы. А нужны ли? Помнится, совсем недавно, чуть больше 2 недель назад, я говорил себе, она найдет другого, все у нее будет хорошо, я не должен портить ей жизнь, я должен самоустраниться. Так почему я озверел, когда другой нарисовался на ее горизонте? Аня. Раньше между мной и Филиппом Робертовичем существовало какое-то напряжение. Особенно после того случая, как я кинула его с поездкой на выходные. Но теперь все это позади. Он все больше превращается из начальника в хорошего друга. Мне с ним так спокойно. Он мудрый, рассудительный. У него не бывает эмоциональных всплесков. Он никогда не орет и не злится. А недавно мы говорили с ним о детях. Поехали на обед в один ресторанчик, чтобы продолжить обсуждение предстоящего совещания с главным. Рядом с нами оказалась пара с ребенком. Я, конечно, глаз не отрывала от этого малыша. Я сейчас не могу спокойно смотреть на детей. А Филипп Робертович признался. Люблю детишек. Завел бы целый выводок. А что вам мешает? Почти ничего, улыбнулся он. Надо только найти им маму. Это пустяки. Легко найдете. Наверное, закрыл тему он и перешел к рабочим вопросам. Демид, мне снова пришлось улететь. Я ввязался в новое дело, втянул в это людей, заключил договоренности. Теперь нужно их выполнять. Я отвечаю за свои слова и не бросаю проектов на полпути, даже если у меня сносит крышу от чувств к Снежной Королеве. Особенно, если у меня сносит крышу. Не надо пороть горячку. Уехать – правильное решение. Оно с самого начала было правильным. Возможно, Аня ко мне неравнодушна. Точно неравнодушно, но это еще сильнее осложняет ситуацию. Абсолютно непорядочно с моей стороны влезать в ее жизнь и рушить ее. Она хочет детей, для нее это очень важно, а я не могу ей этого дать. Может быть, если бы я сказал ей правду, она бы сама от меня шарахалась. Может, сказать правду было бы правильно, но дурацкая мужская гордость не дает мне этого сделать. Пусть лучше она считает меня подонком, чем знает, что я дефектный, и жалеет. Я не вынесу ее жалости. Пусть лучше ненавидит. Аня. Сегодня я иду на УЗИ. Пришло время. Ровно 4 недели с момента, как Демид заехал ко мне по дороге в аэропорт, а потом снова вернулся. 4 недели, как во мне растет крошечное, любимое существо. Сегодня я не узнаю, мальчик это или девочка, но смогу убедиться, что с малышом все в порядке. Я в этом не сомневаюсь, но все же... Я очень плохо спала. В голову лезли всякие ужасы. А вдруг мне скажут, что беременность развивается неправильно? Вдруг что-то идет не так? Мне страшно даже думать об этом. Я гоню от себя эти мысли поганой метлой. Да все прекрасно. Я здорова. Будущий папаша, который до сих пор пропадает где-то на другом конце страны, тоже здоров, как бык. Колбасит Демида не по-детски. То прилетает, то улетает. Скачет туда-сюда, как безумный кролик. А там лететь полдня, между прочим. Видимо, никак не может решить, хочет он быть со мной или нет. Интересно, что было бы, если бы он узнал, что я беременна? Ускакал бы во Владивосток пешком, путая следы? Или наоборот, остался бы? Второе вряд ли. Он всегда во всеуслышание заявлял, что не хочет детей, что семейная жизнь – это не для него. Но мало ли кто что говорит. Вон Мирон тоже был одиноким охотником, пока не встретил Аленку. Может, и Демид? Я начинаю об этом думать, а потом сама себе запрещаю. Сейчас размечтаюсь, представлю себе прекрасное семейное будущее, а он потом снова заявит, что идет к студенткам. Кобеля ничто не исправит. Наверное. Да, во мне живет надежда, но я с ней борюсь. Уж бегать за ним, размахивая тестом на беременность, я точно не стану. Ни за что. Я лежала на кушетке. Специалист по УЗИ водила внутри меня очень неприятным длинным щупом. В звенящей тишине мое сердце билось так громко, что, наверное, мешало диагностике. Спокойно, Аня, все хорошо. На лице врача нет ужаса и паники. «Беременность 9 недель», – произнесла она спокойным, даже бесстрастным голосом. «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Сколько недель?» 8-9. Нет, все-таки скорее 9. Да, точно». 9? Это же 2 месяца!» Я была ошарашена. «Получается, я забеременела не в тот день, когда Демид ехал в аэропорт, а еще в Таиланде. Второй раз вообще был не нужен. Все получилось в первый. Но у меня были критические дни месяц назад!» – воскликнула я. «Такое бывает. В первые месяцы вполне возможны кровотечения наподобие менструальных». Я не знала. О, Господи! А я тогда ревела. Я могла быть счастлива уже целых 2 месяца. Значит, мой малыш родится не в декабре, как я думала, а в ноябре. Не знаю, почему я сейчас высчитываю дату его рождения, как будто это так важно. Просто я разволновалась. «Мамочка, успокойтесь, пожалуйста. Лежите. Мы только начали». Врач продолжила шевелить во мне щупом, но я уже не ощущала ничего неприятного. «Мамочка! Она назвала меня мамочкой! Какая прелесть! Еще никто меня так не называл!» В полости матки 2 плода, размером 23-24 миллиметра. Оба развиваются нормально. Я не сразу поняла, что она говорит. 2 плода. Оба развиваются нормально. «Поздравляю, у вас 2. «Что? Это правда? Она не шутит? У меня будет 2 малыша сразу. О, Боже!» Потолок внезапно куда-то поехал. Комната закружилась перед глазами. «Вот только обмороков нам не хватало!» Услышала я сквозь навалившуюся тьму уже знакомый голос. А потом почувствовала такой резкий отвратительный запах, что резко дернулась. Комната перестала кружиться. А я поняла, что мне подсунули на шатырку. Я все еще лежала на кушетке, без трусов, с раздвинутыми ногами, и мне только что сообщили невероятную новость. «Это точно? У меня точно 2 двойняшки?» Снова и снова приставала я к врачу. «Абсолютно точно. На таком сроке ошибки быть не может. Да вы сами посмотрите». Она показала мне 2 темных пятнышка. 2 островка посреди волнующегося моря моей матки. «Сейчас посмотрим поближе. Вот, видите? Это головка, это пуповина, а вот 2-й. Боже, мои детки! Какие хорошенькие!» – вырвалось у меня. На меня обрушился настоящий ураган эмоций. Грудь сдавила, из глаз брызнули слезы. Но мне хотелось смеяться от нежданной радости. А я еще думала, что у меня скучная беременность.